«Пятое. Ну, как все прошло, мама?» — спросила Фрида по-французски. «Могло быть и хуже», — ответила леди Чарльз на том же языке. «Мне даже удалось его рассмешить». «Рассмешить?» — удивился лорд Чарльз. «Но чем?» «Пришлось потрудиться, дорогой», — устало отозвалась Шарлотта. «Правда, он быстро признал свою бестактность и долго и очень мило извинялся». «Надеюсь, Шарлотта не переиграла?» «Ни в коем случае, дорогой. Он ни в чем таком меня не заподозрил. Пожалуйста, не волнуйся». «Пожалуйста, не волнуйся», — записал в свой блокнот добросовестный констебль Мартин и со вздохом достал из кармана новый. Шестое. «Вот эта женщина!» — проворчал Алин, возвращаясь на свое место в столовой. «Думала обвести меня вокруг пальца. И, черт побери, ей это почти удалось. Надеюсь, она этим очень довольна». «Конечно, довольна», — согласился Фокс. «Вы так мило перед ней извинялись». Алин нахмурился. «Ладно, продолжаем работу. Гибсон, зовите близнецов».